Глава 6. Я увидел в шкатулке кусок пластика, вроде банковской карты, но не совсем. Покрутил этот предмет в руках и заметил магнитную ленту. «А вот и тот самый фрукт. Смотри, какая красота!» — радостно сообщила Зина, поставив на стол блюдо. Я бросил взгляд на обычный с виду ананас, нарезанный ломтями. Вот только мякоть была красного оттенка. Зинаида явно что-то вспомнила и удалилась на кухню, а я переключился на изучение странного предмета. Заметил логотип Сбера, а с другой стороны полустертый восьмизначный номер. «Так это же ключ от банковской ячейки!» — воскликнула Зина, поставив на стол тарелку с нарезанной ветчиной. «И что там лежит, признавайся!» «А черт его знает!» — пожал я плечами. «Я же не помню ничего!» «Тю, это разве проблема? Сейчас найдем твой филиал, надо позвонить в контактный центр. Они подскажут!» — заблестела глазами Зина. «Можем и прямо сейчас узнать!» Она шустро схватила смартфон со стола, нашла номер и поставила на громкую связь. Оператор уныло попросил продиктовать номер ключа. И я, кое-как различив цифры на пластике, выдал ей информацию. «Подождите минуту, мне нужно узнать статус вашей ячейки», — пробормотал оператор. На фоне заиграла скучная музыка. «А прикинь, там сотни тысяч рублей!» — прошептала Зина, разливая вино по бокалам. «Ну ты прикинь, а?» «Кто о чем, а Зина все про деньги», — улыбнулся я. «Что еще может в ячейках банковских храниться?» — удивилась она. «Да все что угодно, Зин. Документы, например», — предположил я, и Зинаида еще сильнее заохала. «Прикинь, открываешь, а там документы на дом и автомобиль гоночный!» Восхищенно уставилась она на меня. «Ты же дедомовский. А может, у тебя родители в прошлом князья были?» «Да нет, бери выше, императорские советники», — пошутил я. «Ого, ты уверен?» Зина приняла мои слова за чистую монету. «Нет, разумеется, я пошутил так», — хмыкнул я, пробуя хваленый красный ананас. «Ничего особенного. Обычный, хотя нет, более приторный». В общем, я так и не понял восторга Зины. «Шутник тоже мне. Но что-то ведь тебе оставили? Ты говорил, что это тебе после детдома передали». «Да, вроде так ты тогда сказал», — произнесла Зинаида, а затем замерла. «Стоп, а чего ты сразу не забрал?» «Подтвержден ваш статус ячейки на имя Логинова Алексея», — раздался в это время из трубки монотонный голос оператора. «Филиал Сбера, номер 57, адрес улица Новокузнецкая». «Когда можно забрать содержимое?» — спросил я, запоминая адрес. «К сожалению, вы не можете воспользоваться ячейкой до уплаты долга за хранение», — сообщил оператор. «Как можно будет оплатить?» «Оплачивается офлайн с 10 до 19 часов», — ответил оператор. «Озвучите сумму, пожалуйста», — попросил я, прикинув, что в кармане больше 2000, и я вполне могу рассчитаться. Понятно, что раньше таких денег не водилось, поэтому и не мог погасить долг. 5112 рублей составляет общая сумма задолженности», — пробормотал оператор. «Благодарю, до свидания». Я сбросил звонок. Что-то до хрена накопилось. Очень много. И, понятное дело, я сейчас не смогу найти такую сумму. Даже если Зина прибавит свои 2000, будет меньше этого гребаного долга. «Да они там совсем очумели, уроды!» — возмутилась Зинаида, затем тяжело вздохнула. «Сочувствую. Может, кредит в банке взять? Откроешь ячейку, а там 1 000 000 рублей, и погасишь сразу». «Я не уверен, что там деньги», — покачал я головой. «Ладно, разберусь с этим потом». Я убрал ключ в шкатулку, оставил на небольшом столике рядом. «Давай лучше попробуем твое вино». «Ага», — привычным движением Зина разлила вино по бокалам, подняла один. «Выпьем за чудесное спасение». «Да, за него», — присоединился я к ней, поднимая свой бокал. Мы чокнулись, в воздухе зазвенел хрусталь. «Чтобы больше машины тебя не сбивали. И за твое здоровье». Я сделал небольшой глоток вполне достойного вина и заметил, что Зина выдула весь бокал, наполнив его вновь. Видно, сказывается стресс после аварии. А может, уже отошла от моего наркоза, и раны побаливают. Вот и решила погасить болевые ощущения таким образом. «А по мне, неплохой бизнес», — хихикнула Зина и заметила осуждающую реакцию на моем лице. «Ладно, плохая шутка, согласна». Артишок защебетала, что на самом деле она ужасно разозлилась, когда я отказался идти в гости. Причем так, что не понимала, куда идет, и выскочила на дорогу. Зина подробно принялась описывать свои ощущения. Память Алексея внезапно подкинула порцию воспоминаний. Я вспомнил, как Родионов, директор приюта, седой старик и мировой душевный мужик, провожал меня во взрослую жизнь и выдал эту шкатулку. Сказал, что ему оставили неизвестные, чтобы он передал ее мне, когда я буду покидать приют. «Давай выпьем за то, что пронесло», — хохотнула Зинаида, сбивая меня с мысли. Мы снова чокнулись. Я сделал еще небольшой глоток вина, Зинаида осушила бокал и вновь наполнила его. «Подругам расскажу, офигеют!» — прыснула она со смеху, затем пощупала швы на боку. «Не думала, что ты такой крутой лекарь!» «Ничего особенного!» — улыбнулся я. Зина наклонилась ко мне, выпучив глаза. «Расскажи!» — выдохнула она мне в лицо винными парами. «Ну, Лешик, как дар проявляется? Ты швы прям накладывал или оно само?» «Оно само!» — решил я отмазаться. «Не хочу ей рассказывать секреты. Да и вообще никто не должен знать этого!» «А если подробней?» — не унималась Зина. «Ничего я особенного не расскажу, сам не понял», — вздохнул я. «Просто прикоснулся вспышкой и залечил, как в кино?» — охнула она. «Типа того», — сухо ответил я. «Ну ты крут, конечно», — засмеялась Зинаида. «Помнишь, как мы встретились в начале первого курса? Ты тогда признался мне, что не маг, и расстраивался сильно». «Смутно помню», — кивнул я. «На нас смотрели те, кто на болоте», — улыбнулась Зина, взглянув куда-то вдаль. «На болоте?» — переспросил я. «Ну, целительский факультет. Мы его болотом называли», — ответила Зина, отхлебнув половину содержимого своего бокала. «Там одни надменные синекровки учатся». «Понятно. Синекровки — аристократы, значит. Голубая кровь». «А у нас отдельное здание было, в Квасилке», — продолжала Зина, подкурив тонкую сигаретку и отходя к приоткрытому окну. «Ты чего, и этого не помнишь?» «Я же говорю, очень смутно», — вздохнул я. «Что за Квасилка?» «Квасилка! Наш фельдшерский факультет. Так вот, мы только познакомились, выходим из Квасилки, и тут ты столкнулся у лавочки с этим, как его?» Пощелкала пальцами Зина. «Во, с Колей Верещагиным! Вот это ублюдок! Такую гниль еще поискать!» «И что было?» — заинтересованно спросил я. «Он такой, свали, плесень!» — злобно запыхтела Зинаида, которой вино явно ударило в голову. Видно, на старые дрожжи наложилась, вот и захмелела быстро. Она потушила в пепельнице окурок, выдувая струйку дыма в окно. «Плесень?» «Ну да, плесень», — кивнула Зина. «Ну ты вообще! Нас так называли все эти синекровки с болота». «А я что?» Глотнул я еще немного вина и закусил ветчиной. «А ты? От синекровки слышу!» — захохотала Зина. «Тогда он так разозлился, помню. А потом в кампусе драка была. Надрали зад этим толстосумом». Мы подняли тост за силу лекарей, затем еще за то, чтобы все синекровки резко обанкротились и вышли на улицу просить милостыню. Следом Зина поставила на стол наливку. Я продолжал цедить бокал неплохого вина. Наслаждался вкусом напитка и слушал рассказы захмелевшей Зинаиды. Она вспомнила, что мы участвовали в паре таких драк. Одна из них произошла в студио, в студенческом кафе на территории городка. Тогда аристократы одержали верх. Вторая случилась недалеко от библиотеки, и там уже силы были равны. Даже с учетом того, что синекровки применили артефактные жезлы, вышла ничья. И Зина принялась красочно описывать, как чуть лично не задушила одного из самых борзых. Если во время вина Зинаида еще держалась, то после наливки совсем поплыла. «А я же как только глянула на тебя, Лешек, так сразу...» — выдохнула она. «Думаю, какой красивый парень. А ты тогда даже на меня и не смотрел. Посмотри на меня сейчас». «Смотрю», — встретился я с Зиной взглядом. Напилась подруга прилично и многозначительно улыбалась мне. «Может, по водочке, а?» — прищурилась она. «И оставайся у меня. Куда ты ночью-то попрешься? Темень там такая, и метро скоро закроется». Она игриво прижалась ко мне бедром. «Зин, мне пора идти». Встал я из-за стола, делая последний глоток вина. «Помнишь, я говорил, что у меня еще дела?» «Ну и давай, чего расселся? Дела у него. У меня тоже полно важных дел!» Насупилась Зинаида и поднялась из-за стола, провожая меня до порога. «Благодарю за то, что сохранила это». Я забрал шкатулку со стола и спрятал во внутренний карман куртки, которую накинул на плечи. «Знала бы, что ты такое хамло, выкинула бы ее к чертовой матери!» Процедила Зина. Я обулся, вышел за порог и хотел попрощаться, но дверь перед моим носом захлопнулась. «Ну ладно, так даже лучше», — хмыкнул я. Дверь вновь открылась, и в лицо мне прилетел белый пакет, в котором ранее лежала шкатулка. «Кажется, вы забыли», — выпалила Зинаида, окатив меня перегаром. Дверь вновь захлопнулась. Я отправился к выходу, столкнувшись на ступеньках с тем же мужичком, который выгуливал пуделя. Он прищурился, проводил меня взглядом до дверей. Видно, понял, что я здесь не живу. Да мне как-то по барабану, что он понял, а что нет. Я вышел во двор и почесал в направлении метро, по пути пытаясь разложить по полочкам в голове новую информацию. Ладно, бог с ним, с этими летающими платформами и разломами. Меня интересовала шкатулка, которую я сжимал в кармане. Точнее, то, что там лежало. И как же столько долго набежало? По логике, раз это оставили родители, которых уже нет в живых, они должны были оплатить наперед время хранения. Откуда этот чертов долг, ума не приложу? Я решил, когда вернусь домой, обязательно позвоню еще раз оператору. Служба поддержки работает круглосуточно. Вот пусть и расскажет мне, отчего такая крупная сумма. Полляма, если перевести на деньги моего родного мира. Это же уму непостижимо. Обо всем этом я размышлял, трясясь в вагоне метро. У выхода на моей станции была толпа людей. Недалеко на парковке мерцали в свете фонарей лакированными боками несколько крутых тачек. В памяти что-то щелкнуло. Я увидел лицо отца, точнее, отца Алексея. Он улыбался, когда мы подходили к одному из таких автомобилей. Отец посадил меня на колени за руль «Волги». Я точно знаю, что это была «Волга». Не спортивная модель, но люксовый класс. К счастью, Алексея не было предела. А отец пообещал, что у него будет целый автопарк таких машин. Погруженный в воспоминания, я столкнулся с кем-то, причем меня тут же пихнули в сторону. Белобрысый парень в черном костюме. Рожа знакомая. А с ним худощавый и бородатый парень в сером. Он меня и оттолкнул. «Полегче!» — воскликнул я ему. «Так это же вы налетели на меня, уважаемый!» — процедил мне белобрысый. Затем он присмотрелся и оскалился. «А-а-а! Знакомая плесень!» Память Алексея подсказала, кто это. Белобрысый — барон Эльдар Бородин, а рядом с ним — Петя Маклаков. «Оба те еще упыри!» «Надо же! Повезло мне встретиться с ними именно сейчас!» Память подсказала, что эта парочка на последних курсах связалась с бандой «Мамонта». Спирт паленый доставляла студентам в общаге. Бароны активно прикрывались авторитетом «Мамонта», поэтому их никто не трогал. Зато они активно задевали всех, кто был ниже по рангу, в том числе и меня. А с барыгами встречались в таких вот людных местах. И сейчас явно ждали кого-то. Тем более, как подсказала та же память, именно «Мамонт» контролировал эту территорию. И мало ли что его банде было надо в данный момент. Инструменты, оружие, спирт или еще чего запрещенное. Моего реципиента они хорошо знали, особенно Бородин, которому тот однажды в ответ на оскорбление разбил лицо. «Ну что, плесень, будешь извиняться? Ты ведь меня толкнул!» — окликнул меня Бородин, направившись следом. «На колени упадет!» — весело выпалил Маклаков и затормозил меня, уводя в сторонку, подальше от толпы. Он хохотнул, перекидывая между зубов зубочистку. «Мы ведь еще не договорились. Извинись сначала». «Извиняться перед упырями?» — ухмыльнулся я. «Вряд ли». «Полегче, плесень», — прошипел блондин и оглянулся в сторону проходящих мимо нас людей. «За это ведь может и прилететь». «А потом будешь кресту все объяснять», — улыбнулся я. «Крест? Ты на него работаешь? Ха!» Бородин слегка растерялся от такой новости, но все же не потерял бодрости духа. Хотя он отпустил мой воротник, и на том спасибо. «А ты разве не слышал? Твой крест последние денечки живет. Мамонт его завалит». «Откуда такая информация?» — удивился я. «Ты так тесно общаешься с мамонтом? Принеси, подай, иди нахер не мешай». А он стал еще более дерзким. Бородатый Маклаков переглянулся с Эльдаром, затем подмигнул мне. «Ладно, смотри, больше не попадайся нам на пути, плесень», — тыкнул он в мою сторону пальцем. «Иначе зашибем ненароком». «Аналогично», — хмыкнул я. «Дерзкий, да?» — раздул ноздри Бородин, будто бычара на кориде. «Смотри, как бы язычок не подрезали». «Эй, молодежь!» — появившийся из толпы полицейский не спеша направился к нам. «Что это вы там устроили?» «Видно, уже кто-то сообщил ему, что начинается драка, либо камеры подсказали. Вон, одну я, кажется, вижу. Плоская таблетка мерцала огоньком на столбе неподалеку. Это ведь точно камера?» «Да все хорошо», — радостно ответил ему Бородин. «Встретили старого друга. Беседуем». «Знаем мы эти ваши беседы», — заворчал полицейский, не сбавляя шага. «А потом собирают трупы под подворотнем после таких вот бесед». «Валим отсюда», — прошипел своему дружку Бородин. «Ох, смотри, Леха», — тихо пробормотал Маклахов, проходя мимо меня. как бы чего ни вышло. Он прошел мимо меня, догоняя Эльдара. Именно в этот момент меня что-то кольнуло в плечо. Я аж дернулся, будто прививку поставили. Странно. «Все нормально, будешь писать жалобу?» — обратился ко мне коренастый полицейский, подойдя вплотную. «Я все видел по камерам. Отвечаю за этот участок, вот и среагировал». «Спасибо за помощь», — поблагодарил я. «Но я бы сам справился. И жаловаться никуда не собираюсь». «Правильно», — закивал полицейский. «Это очень здравое решение, парень. Свяжешься с этими отпрысками богатых и знаменитых — затопчут. Как пить дать, затопчут». «Я не поэтому отказался от жалобы», — улыбнулся я в ответ. «Еще раз благодарю за бдительность». «Береги себя, парень», — махнул мне полицейский, покачав головой. «Ну да, я никогда не жаловался и не собираюсь этого делать. Сам решу свои проблемы. Разберусь с этим Эльдаром и с его дружком, если еще раз попадутся под ноги. Для них припасена как раз парочка разрядов анестетика. Я даже энергии не пожалею на сутки наркоза». Я подошел к стоявшему неподалеку банкомату и положил все деньги, которые оставались в конверте, на свой сберовский счет. Достаточно было просто открыть приложение банка на телефоне, прислонить этот коммутатор к экрану и в пасть ящика закинуть 2195 рублей. Когда данная сумма пришла на телефон, я взглянул на итоговую. Чуть больше 2200. А хотелось бы больше 5, чтобы выкупить ячейку в банке. Занять у Креста? Так я ему и так уже должен. Причем, как я уже вспомнил, приличную сумму. Посадил он меня на финансовый крючок конкретно. 10 тысяч рублей с процентами — это последняя озвученная им сумма, когда Алексей месяц тому назад просил денег взаймы. Но Крест просто напомнил о долге и кинул подачку в пару сотен. Память предшественника вновь мне помогла. Я вспомнил, как он попал в кабалу к авторитету. После окончания обучения Юрка, детдомовский дружбан, уже работал на Креста курьером. Вот он посоветовал мне перекантоваться, пока не найду работу. Крест завлек Алексея. Дал деньжат, подкормил, затем сказал, что тот должен. Ну и все. Так что Крест точно не вариант. Зина не отдаст свое богатство, которое упало на нее буквально с небес. Точнее, приехало со стороны перекрестка. Если она вот так буквально тащится от денег, то я даже 100 рублей не выпрошу, услышав в ответ 100 причин, почему она не займет. К тому же мы с ней поругались. Погруженный в тревожные мысли, я побрел домой. База «Мамонта», переговорная комната, 2 часами ранее. «Ну что, господа?» — просипел Аркадий Романович Мамонтов, оглядев 2 командиров бригад. «Сегодня мы собрались по очень важному поводу». Сегодня настроение босса было отличным. Мало того, что он получил отличные новости о Кресте, так еще и взвесился после тренажерного зала. Сначала он не поверил, но цифры врать не будут. Свершилось. Он сбросил еще 0,5 кило. «Да, Аркадий Романович, мы знаем, зачем позвал», — кивнул худой мужичок с проплешиной на голове, крутивший перед собой четки. «Насчет Креста побазарить». «Ты что, Тимур, я обычно не базарю, а разговариваю», — хохотнул Мамонт. «И хватит щелкать своими четками. Ты что, нервничаешь?» «Никак нет, Аркадий Романович», — покачал он головой. «Просто привычка». «А ты, Ефим, чего молчишь?» — смотрелся он в накачанного лысого быка с татуировкой молнии на щеке. «Я сразу скажу, Романыч, Креста надо валить», — выдавил Ефим. «Он дал слабину, первым пошел на мир». «Согласен», — кивнул Мамонт. «Значит, дела у него не очень хороши». «Он слабеет», — произнес Тимур. «Ага, и боится», — кивнул Ефим. «Нет», — выставил указательный палец Мамонт, спрятав улыбку. «Ефим, ты не прав». «Да, Тимур вот правильно сказал. Слабеет наш враг. Но запомните, Крест не боится и никогда не боялся». «Обязательно запомним», — отозвался Тимур. «Тогда и я тоже замочил его». «Тогда единогласно», — оскалился Мамонт, поднимая руку вслед за своими помощниками. «Но не нужно всех мочить. Нам нужны бойцы и хирурги. Анаболик решил зубы показать. Огрызается». «Вот поэтому Креста и надо мочить. Объединяется с анаболиком и могут затоптать», — выпалил Ефим, доставая сигарету из пачки. «Здесь не курят, Ефим», — холодно заметил Мамонт, и его помощник спрятал сигарету. Затем босс хлопнул в ладоши. «Ну что ж, а теперь перейдем к самому интересному. У нас есть 4,5 дня. Все это время мы будем готовиться к стрелке и вооружаться». Добрался я до квартиры после полуночи. Стоило мне зайти в комнату, как среагировала фигура воина. «Слава империи!» — — закричал он через динамик, взмахнув сияющим мечом. «И тебе привет, механический!» — поздоровался я с ним, сбрасывая костюм и отправляясь сразу в душ. Постояв под бодрящими контрастными струями, я немного освежился. Затем отправился на кухню и навернул две тарелки куриного супа. Плечо странно зачесалось, именно там, где я почувствовал укол, когда один из мажоров проходил мимо. Я запомнил его взгляд. Эта сволочь явно торжествовала, а значит, и уколола меня в плечо неспроста. Я отодвинул от себя пустую тарелку, закатал рукав футболки и всмотрелся на небольшой прыщ, точнее, даже крохотный, очень похожий на укол. Но ведь Маклахов просто прошел мимо. Хотя этих магов хрен разберешь. Явно ведь какое-то заклинание на мне использовал. Внезапно плечо свело судорогой, которая распространилась по всему телу. И вдруг холодильник передо мной дернулся и начал вытягиваться к потолку, изгибаясь дугой.